Глава 9. Дин. Что? Сколько можно молчать? Я сплю. Дин. По-хорошему не получается. Раздраженно я вытащила из-под головы одну из двух увесистых подушек и придала ей ускорение, целясь в кровать напротив. После ожидаемого вопля на меня сверху свалилось две. «Мучайся теперь на одной», — мстительно прошипела я. В ответ на меня шлепнулась четвертая, последняя. «Для тебя, Динка, ничего не жалко». «Значит, будешь на одном матрасе спать», — рассвирепела я. «Ничего», — раздалось безмятежное. «Я могу ночевать на каменном полу, на жесткой земле, на качающейся палубе и даже под магическим огнем». «Хвостун! Для убедительности я еще и громко фыркнула». «Дина!» «Мне сейчас спать совсем не хочется. Днем выспался. Поговори со мной». «Вэль!» — рявкнула я. «Сколько тебе лет?» «Много». «Незаметно». «Я, конечно, самый молодой в совете». Обиженно запыхтел рианец. «Но и не мальчик давно». Мне пришлось приподняться, зажечь светильник и ехидно оглядеть его с ног до головы. Встрепанного, лохматого, с озорными золотыми искрами в глазах. Очень убедительное доказательство солидного возраста. Создав зеркало, я подсунула заклинание ему под нос. «Полюбуйся на себя, советник Рианский. Я, конечно, знаю, что вы долгожители, и тебе, наверное, лет 50, а то и 60-70, но я б тебе и столько не дала». Он изучал себя с секунду, после чего ухмыльнулся. «Да, видели бы меня остальные, разбежались бы в ужасе». «В ужасе-то из-за чего?» «Говорят, от моей улыбки жутко становится». «Тебе льстят», — заверила я его. «Причем грубо. Кстати, почему ты такой юный и уже в совете? Сильный маг?» «Отчасти. Плюс отцовские заслуги», — усмехнулся Вэль. «Дина, а тебе сколько лет?» 36. «Как Дайрлине?» «Мы ровесницы. Еще у нас общее тело, одни мысли. И вообще, она — это я», — горько напомнила я себе. «Я думал, ты старше», — сознался парень. «Когда смотришь тебе в глаза, складывается впечатление, что ты видишь все плохое и хорошее в человеке, все знаешь и заранее прощаешь. Словно тебе тысячи лет, ты все испытала и все равно готова понять и помочь, и разделить чужую боль, и страдать за наши ошибки, и нести ответственность за преступление». «Поверь, Вэль», — тихо сказала я. «С большим удовольствием я делила бы с людьми радость, счастье, восторг, упоение». Рианец пристально смотрел на меня, не отрываясь, и больше всего я боялась, что тишину этой комнаты нарушит трепещущее на кончике его языка «Кто ты, Дина?». Не потому, что мне тяжело было открыть, что я его обманула, что я Велиара. Страшнее всего на свете для меня стало бы сказать ему, что я замужем, потому что этот маг, возможно, кем-то воспринимавшийся суровым, опасным, грозным, сам того не сознавая, ради меня становился мальчишкой, веселым, беззаботным, дурашливым. И даже я, неискушенная в подобных вопросах, прекрасно понимала, чем это могло объясняться. Или я самонадеянная, самовлюбленная, глупая девчонка. Разбудили меня голоса извне. Окна в домах Асацимы были без стекол, рамы решеток, и магией, как в Личвуде, не затягивались. Наверное, в мире Иранцуне не существовало холодов, снега, ливня и сильных ветров. Под окном гостевой комнаты Эрине разговаривала с мужчиной. И, не раскрывая глаз, я догадалась, с кем. Это был тот, кому нас с Вэлем привели при первой встрече, только сейчас слова его были мне понятны. Приятный, спокойный, уверенный в себе голос, соответствующий привлекательной внешности. «Эри, с чего ты взяла, что она не захочет остаться?» «Она избранница, Марл. Такие, как она, гуляющие по Варьере, словно по собственному дому, не уходят в иные миры. Твой долг уговорить ее». «Уговорить, выбранную богами, что мы можем посулить, пообещать?» «Свободу. Той, над кем никто не имеет власти, «Марл, не тешь себя надеждой. Единственная, кому она подчиняется, она сама. Тогда передай ей мое приглашение. Я попробую ее убедить». «Не вздумай!» В голосе Рене послышалась обида. «Иран Суне не приемлют принуждения». «Я не стану давить. Просто хочу поговорить. Пожалуйста, пообещай, что передашь ей мою просьбу». Голоса утихли. Я потянулась и села. Солнце высоко, кровать Веля пуста, а во мне уже достаточно силы, чтобы поискать его. Завтракает? Прекрасно. Быстро в ванную и... На полпути мои мысли оборвались. Я вспомнила вчерашнюю ночь, наш разговор, и то, как я, не в силах продолжать, просто наложила на нас заклинание, усыпившее, похоже, надолго. Интересно, Вэль обиделся? Сила возвращалась к нему гораздо медленнее, чем ко мне, но такую незатейливую магию он в состоянии различить. Почему я, собственно, переживаю? Кто он мне? Разве я просила его об откровенности, симпатии, каких-то знаках благодарности? Он мой лорд. Нет, он лорд моего мужа. Мужа, которого я, кажется, начинаю ненавидеть за то, что он имеет власть и возможность обеспечить свою землю Велиарой, за то, что я добровольно ему себя отдала и не посмею ни предать, ни изменить, как бы противен он мне ни казался. Во мне бушует ярость не потому, что Арвин Дейл, властитель Риана, привязал к себе меня женитьбой, а от того, что я, Дейрлина, согласилась выйти за него замуж, и теперь единственный на свете человек, который мог бы стать мне дорог, для меня потерян навсегда. Если бы не то заклинание вчера, я совершила бы непоправимое. Или я испортила все гораздо раньше, давая согласие на брак. Я могла бы не торопиться, потребовать время на раздумья. Посольство из Риана задержалось бы в Личвуде, мы с Вэлем встретились бы, когда я была свободна, и все сложилось бы иначе. Лорд, советник, сильный маг. Арвин Дейл не стал бы возражать. Какая разница, кто привязал к острову Велиару? И наша с Вэлем обоюдная симпатия могла бы иметь продолжение. Мама, ты намекала на это? Теперь это не важно. Вчерашний день не только для Рианца останется последним светлым воспоминанием. Как только придут силы, я вернусь в Арфирай. Я не собираюсь бегать от себя самой, скрываться в иных мирах. Бесполезно. В Эреморе я или в любом ином месте. Клятва, которую принесла Велиара, нерушима. Именно поэтому нас берут в жены и никак иначе. Наш обряд – обещание верности. Всегда, во всем. Полной, беспрекословной. С момента моего «да» над священным камнем я отреклась от собственных чувств и стремлений. Почему над этим камнем не вырезают наше сердце? Я ненавижу тебя, Арвин Дейл. У меня на это миллион придуманных причин, и одна настоящая, позорная, недостойная, недопустимая. Но я никогда не совершу подлость, не потому, что к этому принуждает нечто извне. Никакая сила не властна над Велиарой. Просто я дала слово. Слово Велиары. Говорят, в иных мирах скрепляют брак парными предметами. Кольцами, браслетами, татуировками. Иногда местные боги связывают супругов нерушимыми узами. В Ариене молодожены обмениваются кровью. В Арфирае ничего такого нет. Короткая клятва, которую многие мужья и жены нарушают, и ни один из этих людей не подвергся наказанию свыше. Возмездие богов не падает на непокорные головы, молнии не ударяют в крыши домов, дети не несут на себе проклятия. Но ни разу клятву не нарушила Велиара. Казалось бы, вольная уйти не только на любое расстояние, в иной мир. А нет, мы не сбегаем. Покорно и истово веками несем свою участь, и нет ничего надежнее слова той, что пообещала себя в жертву. Мрачная пелена отчаяния перед глазами затягивала и давила. Идти сквозь нее становилось все труднее, и несколько шагов из комнаты в кухню дались мне тяжелее, чем все пройденные мною дороги. Беспросветная, полная, вечная тоска. Уютная комната, стол, накрытый скатертью, дивный сад за окном, красивый черноволосый парень, его искренняя и теплая улыбка при моем появлении – все лишь иллюзия, обман, призванный побольнее уязвить, уколоть, ужалить. У меня нет будущего. Вокруг только прах. «Динка!» – заорал вдруг Вэль, вскакивая с места. «Ты что творишь? Оглянись!» Я вздрогнула, очнулась, глянула назад. «Мамочки, это я призвала такое? Развеять поскорее? Сейчас ведь от исходного мира и впрямь одна легенда останется». «Прошу прощения», — повинилась я, устранив последствия. Задумалась. «Дина», — серьезно заметил парень, с опаской усаживаясь обратно. «Боюсь представить, что бывает, когда ты магичишь сознательно, но умоляю, больше так не пугать. Я о заклятиях праха только в книгах читал. У нас в Риане ими сам властитель не владеет. Разнесешь остров на кусочки, никакая Велиара не поможет». «Плохо ты Велиар знаешь», — фыркнула я. «Да Эрлина однажды наспор остров посреди моря подняла, размером чуть меньше Риана. Только это секрет государственной важности. Властительница дочь наказала примерно, а остров втихую Парингу подарили, в обмен на добычу там ценнейших минералов. Эрине, чем так вкусно пахнет?» Женщина засуетилась, ухаживая за мной. «Дина, с тобой Марл встретиться хотел». «Хорошо», — кивнула я. Вэль так и сидел с отвалившейся челюстью. «Динка, скажи, что ты пошутила. Это же Пангери, да? Который якобы сам со дна поднялся при землетрясении. То есть Велиары и на такое способны?» Почему-то мне стало горько. «А ты думаешь, Арвиндейл да Эрлину ради прекрасных глаз возжелал?» Злобно сощурилась я. «Или вспыхнувшей на склоне лет жажды семейного уюта? Он на свою будущую жену даже взглянуть не соизволил. Кривая, косая, сморчку старому без разницы. В темноте и так пойдет, лишь бы долг Велиары выполняла, ну и супружеский заодно». Рианец вспыхнул. «Это не так. Мне пришлось собрать все свое мужество. Когда ты приобрел племенную телку, ты не интересуешься ее внешностью. Тебе плевать, как она выглядит, что думает и чувствует. Все, что от нее требуется, давать молоко и вовремя производить на свет приплод». Вэль опять подорвался, резко отодвинул стол. «Ты что, обвиняешь властителя в том, что он свою жену купил?» Жестко оборвала я. «Как козу или корову? Хотя нет, коза может боднуть, корове позволено мычать, и делить постель они с хозяином не обязаны. А до Эрлине отведена участь покорно раздвигать ноги, пока ее муженек не заделает наследника, если ему это удастся в столь преклонном возрасте». Вот такое я наблюдала первый раз. Чтобы без магии крепкий стул с одного маха опал, да в мелкие щепки. Хлопнувшая дверь жалобно взвыла. Я невозмутимо вернула стулу прежний вид. Негоже чужое имущество портить. «Да, девочка», — подытожила Эрине, «с такой прямотой ты вряд ли мужа найдешь». Мой истерический хохот прозвучал куда страшнее выходки Веля. «Эрине, не поверишь, я уже замужем». Скомканный то ли завтрак, то ли обед завершился в мертвой тишине. В комнату я вернулась в смятении. «Высказалась», называется. Дверь приоткрыла осторожно. Вдруг там еще один стул, нацеленный уже в мою дурную голову. Рианца, похоже, я разозлила не на шутку. Но никого не обнаружила. Присела на кровать, стараясь успокоиться. Судя по заклинанию праха, силы ко мне быстро возвращаются. Еще чуть-чуть, можно попробовать построить портал в Эрфирай, хотя бы в Личвуд с его четкими ориентирами, или на корабль, где остались мои вещи, и забыть исходный мир, как удивительный и невероятный сон. Но не брошу же я здесь Веля. Пусть он со мной разговаривать теперь не захочет. Мне-то какая разница? Я племенная корова Арвиндейла, должна расплачиваться за мир между островами. А еще я пообещала вернуть храм. И кому? Рацуне, богам созидания. Знать бы как, да и зачем. «Риария тени делла», — услышала я ласковое. Ориэрре Велиара. Сама знаю, что я Велиара, и, конечно, чья-то дочка. Без особого удивления ответила я демону, сидящему рядом со мной. Вот тебя бы замуж за старикашку противного 150-летнего выдали бы, поглядела бы, как ты, Ориэрре. И почему вечно говорят «держись»? За что держаться? За пустоту в душе. «Делла!» — подмигнул мне сиреневый яркий глаз. «Тени, Делла! Ориверри!» «Надеяться!» Я плюнула на все и уткнулась мокрым лицом в шелковый мех. Я мечтала о счастье. Все понимала, а все равно верила. Хотя бы в то, что муж не противен будет. А тут «на тебе, Динка!» Отдали как скотину. «И кому?» «Ора Риверри Ранцуне!» Потрепали меня по волосам. «Делла! Делла! Ромер!» Я этого слова не знаю. И какая из меня надежда, особенно для богов? «Ромер!» — повторил демон и исчез. Дверь тихонько скрипнула. На пороге стояла Эрине и взирала на меня, как на воплощение всех Ранцуне сразу. «Дина!» Она вдруг рухнула на колени. «Ты кто?» «Дура», честно осозналась я. «Причем полная. Эрине, ты говорила, меня хочет видеть ваш городоправитель. Проводишь? И ты не знаешь, что на первом языке означает «ромер»?» «Избранная», ответила мне женщина. Я тихо сползла под кровать. «Иранцуне очень редко говорят с нами. Мало кто удостаивается подобной чести». Марл слегка поклонился мне. «А ты откуда знаешь их язык, Дина?» «На нем основаны все наши заклинания». «Марл мне понравился. Врать ему не хотелось. Красивый, правда, до одурения, но у каждого свои недостатки. А так, вежливый, деликатный, в душу не лезет, на вопросы отвечает обстоятельно. И, похоже, честно». «Похоже, это общее для всех миров. Сила Оремора дает начало магии». «Боги не вмешиваются в вашу жизнь?» «Все чтут установленные ими законы. Заповеди простые, но Иранцуне следят за их соблюдением строго, наказывают на месте. Кого лишением магии, кого похуже, обратно в родной мир отправить могут. Обычно до этого не доходит. Я стараюсь сразу объяснять каждому вновь попавшему права и обязанности». «Марл, ты главный в Асациме?» «Да, я посредник между Иранцуне и людьми. Но это громко сказано. Большей частью приглядываю за новенькими, за порядком в поселении, за всякими мелкими конфликтами. Арморцы народ спокойный, мирный, войн не любят». При этих словах я завистливо вздохнула. «Ссорятся редко. Самые жуткие скандалы, если две девушки жениха не поделят. А где твой спутник?» «Кто же его знает? Невест пошел искать, не иначе». «Он мне не спутник. Так, случайно подвернулся». Мужчина лукаво улыбнулся. «Вариера никого случайно не затягивает. Особенно с такой силой, как у тебя. Жалко, что ты не хочешь остаться в Ореморе». «Опять? Сколько же можно? Меня дома ждут». Будто я не понимаю, чего ему надо. Когда первый раз увидел, как на пустое место посмотрел, а наделенная способностью говорить с богами, с великой магией, даже в спутнице гожусь. Иначе почему мне 10 раз повторили про тяжелую долю холостого правителя? Неужели он и правда считает, что я могу забыть обо всем и остаться? Пусть Риан сожрет нечисть, метаморфы будут днем нападать на детей, ловушки порталов уносить магов, а я в это время соглашусь млеть в руках этого красавца и греть его постель. «Дина, Асациме – приятное место, и я был бы счастлив, если б ты осталась». «Как говорящая с богами?» «Как моя жена». Он по-настоящему красив. Породистое тонкое лицо, великолепная фигура, широкие плечи, гордая посадка головы. Иметь такого мужа – искушение. Девушки вокруг обзавидуются. Эрине на градоправителя смотрела, разве что не облизывалась. «Я уже замужем, Марл». «Не в этом мире, и ты достойна лучшего, с твоей силой». Мне надоело это еще дома. Те, кто имел смелость и положение добиваться Велиары, грызлись за нее, словно дикие псы. Кто не надеялся заполучить, опасался и обходил стороной. Но никого я не интересовала сама по себе. «Марл, я должна выполнить свой долг. Меня ждут в Риане, остров нуждается во мне. Спасибо за приятную беседу, за разъяснение. Спокойной ночи. Лучше уж к сморчку старому. Там, по крайней мере, все честно. Купил, пользуйся. Никаких красивых обманов и лести». «Дина, подожди». «Нет, градоправитель, я не могу ждать, тем более после того, что узнала. Теперь без просьбы Ирансуне я не оставлю храм в руинах и верну силу фонтана. Риан был началом всех бед. Он же станет возрождением Эрфирая. И мне не важно, что у меня нет будущего. Главное, чтобы это была последняя жертва выбранных богами. Единственное, о чем ты обязана думать, Дейрлина, твоя земля. Теперь ты защищаешь Риан. Возвращайся и помоги своему острову. Ты – Велиара Риана».